Супраморализм или всеобщий синтез, то есть всеобщее объединение. Название этой работы представляет собой попытку Федорова дать ученое название своему учению. Предпринятое в ней краткое изложение идей общего дела в виде 12 вопросов отличается стремлением к четкости формулировок и даже афористичности. Работа написана в 1902 году. Печатается ее первая часть, представляющая законченное отдельное произведение. Синтез двух разумов, теоретического и практического, и трех предметов знания и дела, Бог, человек и природа, из которых человек является орудием божественного разума и сам становится разумом Вселенной, а вместе и синтез науки и искусства в религии, отождествляемый с Пасхою, как великим праздником и великим делом. Супраморализм — это долг к отцам-предкам, воскрешение, как самая высшая и, безусловно, всеобщая нравственность. Нравственность естественная для разумных и чувствующих существ, от исполнения которой, то есть долга воскрешения, зависит судьба человеческого рода. Называя долг к отцам-предкам, долг воскрешения, супраморализмом, мы говорим языком тех, к которым обращаемся, чтобы быть ими понятыми, для которых слова «долг к отцам-предкам», «воскрешение» совершенно непонятно, так как все они, можно сказать, иностранцы и ницшеанцы. Это те, которые, удаляясь от могил отцов, не только не взяли щепотки праха их, как то делают переселенцы, чтущие своих отцов, не забывшие долга к предкам, но и отрясли даже прах отцов от ног своих, как это, можно сказать, сделал известный Рише, назвав предков отвратительными, эти отвратительные предки, чем и выразил мнение и чувства большинства своих современников-интеллигентов. Шарль Рише, 1850-1935, французский физиолог и психолог, автор ряда литературных произведений, у него встречается пренебрежительная интонация в отношении прошедших и будущих поколений. Смотрите «Рише, куда мы идем», напечатано как приложение к переводу романа «Беллами через 100 лет», Санкт-Петербург, 1893 год, страница 238. Супраморализм — это не высшая только христианская нравственность, а само христианство, в коем вся догматика стала этикою, догматы заповедями, и этикою, неотделимую от знания и искусства, от науки и эстетики, которые должны сделаться, стать орудиями этики. Само же богослужение должно обратиться в дело искупления, то есть воскрешения. Супраморализм основан не на заповедях блаженства, этой элементарной, так сказать, нравственности, а на заповеди наибольшей, данной пред Пасхою страдания, и на заповеди завершительной, данной по воскресении своем первенцам от умерших, как необходимые условия для продолжения дела воскрешения. Супраморализм есть в сущности синоним или перевод наибольшей заповеди и ведет через исполнение заповеди завершительной, шедшее «научите вся языки» и прочее, к осуществлению заповеди, призывающей быть совершенными, как Отец наш Небесный совершен, призывающий к тому, чтобы воссозданием и воскрешением быть подобными самому Творцу, о чем и просил в последней своей молитве к Отцу Христос. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А тотчас по воскресении Христос указал и путь к этому объединению, уподобляющему нас Богу, делающему нас совершенными, как Отец наш Небесный совершен, сказав: «Шедшие, научите вся языки, крестящие их во имя Отца, Сына и Святого Духа», где под крещением, то есть очищением от первородного греха, вызвавшего смерть, разумеется, конечно, воскрешение, воскрешение для умерших и бессмертие для живущих. Супраморализм — это вопрос о двух рознях и о двух объединениях. Вопрос о двух рознях, то есть о внешней розни, о богатых и бедных, и о розни внутренней, об ученых и неученых, о двух разумах, разрешаемый через замену вопроса о всеобщем обогащении вопросом о всеобщем возвращении жизни, то есть через замену нашей искусственной жизни, искусственного дела, делом естественным, творимым в нас самою природою, приходящую через нас в сознание. Конечно, для нашего городского быта, в высшей степени искусственного, которым все тяготятся, естественное дело человека, всеобщее воскрешение, должно казаться неестественным, даже, можно сказать, в высшей степени неестественным. Но это не значит, что оно, дело всеобщего воскрешения, и в самом деле неестественно. Это значит лишь, что мы стали уже слишком искусственны, исказили себя, свою природу. Для природы, переходящей из бессознательного состояния в сознательное, воскрешение есть такое же необходимое и самое естественное дело, как для природы слепой естественное рождение и смерть. Природа стала познавать себя в сынах человеческих, в сынах умерших отцов, и естественным это сознание должно считать в народах, живущих сельскую жизнью, у могил отцов, тогда как в отделившихся от отцов и покинувших землю горожанах, в сынах блудных, естественность сознания утрачена. Наибольшего же удаления от естественности, наибольшей искусственности сознание достигает у ученых, у которых Бог отцов превращается в отвлеченного Бога деизма. Сыны человеческие, в неопределенное человек, получается полная свобода, а вместе отсутствие смысла и цели жизни, получается разделение на два класса, на два разума, является сознание разрыва, но в то же время является и стремление к восстановлению единства. И только по достижении единения родом человеческим, то есть природою, приходящую в сознание в понимание самой себя, начнется дальнейшее движение как в этом сознании, так и в управлении природою самой собою через род человеческий, который есть та же природа, только пришедшая в сознание. Чем природа сила в настоящем ее, то есть бессознательном состоянии, рождающая и умерщвляющая, чем природа сделается, станет, достигнув сознания, как не силою, восстановляющую то, что было ею разрушено по своей слепоте? И какой смысл имеют слова о несоразмерности сил человека, то есть природы, стремящейся к сознанию и управлению, с силами той же природы, но как силы слепой. И что считать силою человеческую? Непосредственную ли силу рук? Или же то, что может он сделать при посредстве сил природы? И можно ли считать пределом человеческой силы, человеческой деятельности, то, что мы можем сделать теперь при посредстве сил природы? Настоящее, естественное дело еще и не начиналось. Так, весною нынешнего 1902 года, посредством змейкового аппарата, была вызвана гроза. Вызвана не намеренно, а совершенно случайно. Почему же не вызывать гроз намеренно? Почему не пользоваться в этих видах змейковым аппаратом везде и всегда по всеобщему определенному плану? В этом-то деле, в вызывании гроз, то есть в управлении метеорическим процессом, и могло бы состояться объединение всего рода человеческого. В организме с его чувствующими и двигательными нервами, связанными в мозговом узлу, дан образец для управления всею Вселенную, и все миры Вселенной должны быть соединены двумя рядами проводников, проводниками силы чувствующей и проводниками силы двигающей. Если такое объединение Вселенной будет достигнуто не через нас, не через воскрешенных сынами поколения отцов-предков, если не через человеческий род Вселенная достигнет полного самосознания и самоуправления, или подобия Богу-творцу, то не потому, чтобы мы были мало одарены, а скорее наоборот. Ибо более одаренные имеют менее побуждений к труду самоустроения, самосозидания, а только этот труд ведет к самосознанию, к самоусовершенствованию или к совершеннолетию, которое состоит в способности вести самостоятельную жизнь. Возлагать же все упование на слепую силу, надеяться, что она создаст более сильные, с более совершенными органами существа, которые заменят, вытеснят человека, есть полная измена разуму, который останется ненужным придатком, если не через разум будет достигаться дальнейшее совершенствование, дальнейшее созидание органов вместо органов слепым путем рождения данных. Для своего осуществления естественное дело, то есть воскрешение, требует двух объединений. Объединение внешнего, которое может совершиться через самодержавие, и внутреннего, через православие. И это будет объединением всех разумных существ в деле познавания неразумной силы, которая, рождая, умерщвляет, и управление ею, неразумной силою, ими, разумными существами, сынами. Супраморализм излагается в пасхальных вопросах, которые обращаются ко всем живущим, ко всем сынам, наделенным способностью познавания, то есть такой способностью, которая дает силу даровое заменять трудовым. Федоров сознательно излагает свой сугубо ученый супраморализм в форме пасхальных вопросов, как он считает, народно-крестьянского выражения идеи воссозидания прошедших поколений. Пасхальные вопросы — символическое обозначение проблем, встающих в связи с проектом внехромовой литургии, имманентного воскрешения. Вопросы эти требуют, чтобы все рожденные поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, то есть лишение отцов жизни, откуда и вытекает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие. На переходе от истории как взаимного истребления, нами бессознательно совершаемого, к истории как исполнению проекта воскрешения, сознанием необходимо требуемого, и ставятся эти вопросы, которые должно назвать пасхальными, то есть возвращающими к жизни или приводящими искупление от греха и смерти в исполнение. Как самый долг возвращения к жизни есть долг, безусловно, всеобщий, так и пасхальные вопросы обращаются, относятся ко всем, и, несмотря на свою немногочисленность, действительно обнимают собой все многообразие современной жизни, направляя ее согласно со своей целью и назначением к объединению всех. И существующему уже явлению, стремлению к сиолам, к опрощению, стремлению до сих пор не приведенному к полному сознанию, только пасхальные вопросы могут дать смысл и цель.